Глава 14. Свидание. Соня. Я почти не сплю ночью, хотя устала очень сильно. Стараюсь сдержать слезы, призывая все свои резервы. В ход идет даже такая причина, как «я будущий адвокат». Нужно быть сильной. Я не имею права показать ему, что мне плохо. Он предлагал мне игру. Сегодня, по его правилам, я должна отдохнуть отдельно. Пытаюсь не думать о странных словах Сергея, о его треснувшей броне и слабости. Мне кажется, я увидела что-то скрытое и запретное, поэтому он наказал меня, отправив спать в одиночестве. Снова и снова прокручиваю в голове все случившееся за последние сутки. Он уже из Москвы приехал, какой-то странный, слишком порывистый, как будто не в себе. Я предпочитала не замечать это, потому что похоть помутила разум. Как жадная шлюха, я хотела только оргазмов. Утро встречает меня яркими солнечными лучами. Я жмурюсь. В глаза словно песка насыпали, а в голову залили цемент. Отвратительно свежий и бодрый Бельский выходит из спальни, когда я неуклюже натягиваю трусики. «Одевайся и спускайся в ресторан. Быстро завтракаем и выезжаем», — командует он. Я моментально прихожу в себя, настраиваясь на работу. Со всеми этими играми не успела даже поволноваться о посещении бывшей клиентки Бельского. Я еще ни разу не была в колонии поселения. Расспросить Сергея язык не поворачивается. Мы вообще не разговариваем, пока завтракали и собираемся. Лишь перед выходом он спрашивает. «Телефон не забыла?» Я показываю ему мобильный. «Хорошо, а то могут быть проблемы. Охрана к нам лояльна, но иногда зацикливаются». Уточнить его слова я решаюсь только в машине, когда Сергей выезжает на шоссе. «Что значит, охрана зацикливается?» «То и значит...» — сварливо отвечает Бельский, перестраиваясь. — Если не найдут мобильный, будут шмонать до трусов. Металлоискатель в простату засунут. Лучше сдать все сразу, чтобы не возникало вопросов. Не стоит подводить Кретова. — А это кто? — Начальник колонии. — Ох, не дрожи, София, ты должна знать, что там только легкие, средние и... — И по неосторожности. Закончила я за него перечислять осужденных, которым разрешено отбывать наказание в колонии поселения. «Молодец, помнишь. Проверим, что у тебя отложилось о деле Андриановой. Рассказывай. Неуплата налогов, хищение, мошенничество. Перечисляю я статьи осужденной. Ранее судима не была, разведена, двое детей». «Ее зовут Надя», — неожиданно добавляет Бельский. «У нее две дочери, сейчас живут в Москве с бабушкой. Артем что-то по ее делу говорил? Только удивился, зачем я продолжаю копать в архиве. Еще сильнее удивиться, когда всплывут новые обстоятельства. Ладно, потом об этом. Следующие полчаса пути мы обсуждаем дело о наследстве. Бельский доволен мной, а я становлюсь немного бодрее, вернувшись к юриспруденции. Мне нравится работать с Сережей. Думаю, даже когда секс со мной ему наскучит, я не рассыплюсь на куски только благодаря работе. Наверное, вчерашний день — это начало конца. Я прекрасно понимаю, что влюбилась в своего босса и кумира. Было бы странно спать с ним и оставаться равнодушной, но нужно быть реалистом и страдать как можно меньше. Возможно, Сергей плавно сведет на нет наши игры. Уверен, опыт у него есть. И уж точно я не буду забираться голой на стол, пытаясь вернуть его интерес. Пейзаж вдоль дороги весьма типичный для Северного края. Красота, свежий воздух, колодцы, избушки. Правда, есть нюансы. Повсюду люди в форменной одежде, знаки «Запретная зона», «Посторонним вход воспрещен», табличка на избе, «Дом для свиданий», и выйти в интернет я не могу. Значок пропал с экрана. «Документы приготовь», — велит Бельский, сгоняя машину на стоянку у КПП. «Я достаю папку, в которой все, что нужно. Телефон, София», — напоминает Сергей. Я хлопаю себя по карману. Он кивает. Бесконечное число проверок, сдача вещей под роспись и встреча с начальником поселения. «Михаил Юрьевич Кретов», — читаю я на табличке кабинета, который находится в здании, похожем на совковый клуб. Они с Сергеем пожимают руки. Мне тоже достается рукопожатие. «Стажер София», — представляет меня Сергей. «Слишком миленькая для адвоката», — подмечает начальник. «Я краснею, как малолетка. Ответить не решаюсь, да и нечего сказать. Он как будто меня насквозь видит. Впервые я стесняюсь своего положения. Мне кажется, что на лбу у меня клеймо «Шлюха Бельского». Я гоню эти мысли, задираю нос и гордо принимаю сомнительный комплимент. «Благодарю». «Не обижайтесь, милая София». «Она не обижается, Миш, но ты бы иногда выходил в люди, а то совсем одичал в своей зоне отчуждения». «Некогда, Сережа, некогда. То концерт, то драка, то адвокаты шляются». Обменявшись любезностями, они снова пожимают руки. Я только киваю. За нами снова приходит конвой, чтобы проводить до места встречи. Это темный кабинет в соседнем строении. Одновременно с нами туда привозят женщину. На ней серый спортивный костюм, кроссовки, волосы заплетены в косу. Совсем нет косметики на лице. Она расправляет плечи, выходя из служебной буханки. Лицо бесцветное, совершенно невыразительное, но по осанке я понимаю, что ее воля не сломлена. Она протягивает Бельскому руку, едва конвой оставляет нас. «Привет, Надь, ну как ты?» — спрашивает Сергей, душевно сжимая ее тонкие пальцы. «Как?» — усмехается она. «Курорт почти, Сережа, как обычно, все шикарно». «София, мой стажер, не возражаешь?» «Конечно нет. Еще одно человеческое лицо в этом зоопарке». «Не куришь?» «Бросила. Тошнит». «Это хорошо». «Ты полагаешь?» Еще одна усмешка Нади. Я пытаюсь отстраниться, но с каждой такой репликой и грустной улыбкой в бесцветных глазах мне становится нестерпимо жаль эту женщину. Я изучала ее дело и даже считала приговор суда слишком мягким, но в реальности все кажется совсем иным. Передо мной не мошенница и воровка, а человек, которого ничего не радует. Это страшно. Она моментально расцветает, когда Сергей говорит: «Я был в Москве». Глаза Нади оживают и начинают светиться, но сразу же и бегают. Она озирается, словно за спиной конвой, а она собралась бежать. «Покажи мне», — просит Надя. «Ты ведь снимал?» «Немного», — отвечает Сергей и достает из кармана телефон. «Второй. Свой он сдал на посту». Как ему удалось принести еще один мобильный, я стараюсь не думать. Очевидно, это возможно благодаря знакомству с начальником. Стараюсь не представлять, что нам будет за нарушение правил. Кажется, это волнует только меня. Сергей вообще не нервничает, а Надя слишком захвачена видео и фото на экране мобильного. «Боже, как выросли!» — шепчет она, стирая слезы. «Светик так хорошо говорит. Я волновалась, что только слогами, а она... Слава богу!» Надя просматривает файлы несколько раз. Я невольно замечаю, что на фото девочки, видимо, ее дочери. Сердце сжимается, глаза щиплет. Мне хочется убежать из тесной, тускло освещенной комнатушки, но я сжимаю кулаки и заставляю себя дышать ровно. Когда становится нестерпимо больно, все же встаю из-за стола, подхожу к грязному окну. «Мама все еще против?» — спрашивает Надя, возвращая Сергея мобильный. Я не спрашивал Надь, но, по всей видимости, да. Она приезжала 2 недели назад. Вряд ли после этого что-то изменилось. Наверное, она права. Не стоит детям видеть меня такой. Здесь. Они скучают по тебе. «Знаю. Но я не за этим приехал. Виктора нашли». Надя вскакивает со стула и отходит к стене. «Где?» — спрашивает она сипло. «В Турции, но уже доставлен в Москву. Не знаю, когда они с ним наиграются. Я отправил запрос и потребовал пересмотра, но быстро не будет». «Ты думаешь, он что-то скажет?» «Ему придется». «Удо?» «Пока рано говорить, но я надеюсь, что получится». Надя сползает по стенке, закрывает глаза руками и плачет так горько, что я снова хочу бежать и не видеть ее, не слышать. Она успокаивается очень быстро, как ни странно, вытирает слезы кулаками, принимает платок от Сережи и даже позволяет обнять себя. «Я не должна надеяться, знаю», — тихо говорит она, еще всхлипывая. «У меня нет денег, Сереж, совсем. Зачем ты продолжаешь?» «Ты сполна заплатила и имеешь право надеяться», — он хмыкает и добавляет. «Ты же Надежда». Надя смеется на этот раз весело и даже заразительно. «Отвратительный каламбур, Бельский. Сразу видно, что в КВН тебя не взяли». «Меня выгнали из команды», — смеется в ответ Сергей. «Много работал, прогуливал репетиции». Я тоже улыбаюсь. Они еще некоторое время обсуждают план действия, и Надя на глазах преображается. Я словно эмпат, чувствую ее эмоции. От равнодушия и смирения в начале встречи к оптимизму и бодрости в конце. «Вот еще», — говорит Сергей, доставая из папки с документами конверт. «Фото девочек». Надя снова обнимает его, на этот раз крепко и тепло. «Спасибо, Сережа, спасибо тебе за все». Меня Надя тоже почему-то благодарит при прощании, хотя я вообще ничего не сделала и даже не сказала. Только нашла для Сережи пару документов по ее делу, которые они долго перечитывали и отмечали важные нюансы. Надю забирают на той же машине. Нас провожают до КПП, возвращают телефоны, ключи от машины и другие вещи. Я чувствую себя так странно. В горле до сих пор ком. Слова не идут с языка. Еле-еле хватает сил, чтобы попрощаться и дойти до машины. Почему-то собираюсь сесть за руль, но Сережа отодвигает меня. «Ты, наверное, устал. Столько за рулем?» Говорю я рассеянно, но уже иду к пассажирской двери. «Ничего», — отвечает Бельский. «Мы едем обратно. Я столько всего хочу у него спросить, но смотрю в окно молча». «Ты удивлена?» — спрашивает Сергей сам. Он словно читает мои мысли и дает зеленый свет для обсудить. «Потрясена скорее», — честно признаюсь я. «Это заметно. Я специально взял тебя с собой. Иногда лучше увидеть дело изнутри, а не судить по протоколам». «Я не думала, что она такая». «Какая?» «Нормальная», — уточняю я. «Мне казалось, она стерва. Столько денег мимо налогов и...» «Ты пропустила те страницы, где сказано о ее муже?» «Нет, но...» Я пожала плечами. «Все так говорят. Не знала, не видела. К тому же они в разводе давно». «Да, он настоял на разводе. Говорил, что так ее защитит. В итоге все оказалось совсем наоборот. Надя подписывала много бумаг, не глядя. Доверяла. А зря. Почти весь бизнес был записан на нее. Она числилась учредителем и генеральным директором. Отвечала тоже за всех. И за всех сидит». Я снова сглотнула. «Она... Надя твоя знакомая?» «Она моя клиентка, но обратилась через общих знакомых». «Ты ездишь к ее детям?» «Я был в Москве, и как раз по ее делу». «Бабушка против встречи девочек с мамой, да?» «Да». Надя сначала хотела жить здесь с детьми, но потом согласилась с матерью, даже не зная, кто тут прав, не мне судить. «Ты не слишком ее... опекаешь?» Сережа скользит по мне взглядом, а потом ухмыляется. «Я не спал с ней, малыш». Он трёт мое колено ласково. «Мне казалось, что удастся добиться условного срока, учитывая все обстоятельства. Я ее обнадежил, а в итоге пришлось радоваться, что добились хотя бы поселения, а не общего режима. Теперь, когда ее мужа вернули в Россию, я могу попытаться еще раз. Разумеется, полного оправдания не будет, но возможность уменьшить срок и добиться УДО есть». Я киваю, отворачиваюсь, смотрю в окно, пытаясь уложить в голове все события и слова Сергея. Мне это не удается. Сергей заезжает в ресторан, чтобы пообедать. Мне кусок в горло не лезет. Я с трудом съедаю какой-то очень вкусный суп. «Ты в порядке?» — спрашивает Сергей, когда я выхожу из машины на парковке и молча стою. «Разве мы не едем домой сегодня?» «Останемся на ночь. Нужно отдохнуть. Еще 3 часа за рулем нам обоим будут в тягость. Номер ведь оплачен?» «Да, до полудня завтрашнего дня». «Вот и прекрасно». Мы поднимаемся в лифте, и я не узнаю себя в отражении зеркальной стенки. Разве это размазня может быть адвокатом? А я ведь увидела не так много. Сергей редко брал уголовку, где кровь, кишки и ужасы приравниваются к новостям. Меня выбило из колеи посещение поселения. А если бы мы отправились в строгий режим? И почему я позволяю себе относиться с пристрастием к клиентам? Это ведь очень плохо. «Ты в порядке?» Снова спрашивает меня Сергей, когда мы заходим в номер. «Мне просто нужно в душ». «Конечно, хорошо». Я иду прямо в ванную, раздеваюсь и долго стою под теплыми струями. К мыслям о моей профнепригодности примешиваются личные переживания. Я сомневаюсь, что могу быть стажером и любовницей Бельского одновременно. Сомневаюсь, что даже по отдельности эти роли мне по силам. Переживания последних дней берут надо мной верх. Нервы сдают, и я опускаюсь на пол душевой, закрывая лицо руками, как Надя. Но у меня не хватает сил остановиться так быстро, как она, и я плачу долго, бесконечно долго. Слезы высыхают, но рыдания все равно рвутся изо рта. Я стараюсь их заглушить, но не получается. Сергей заходит без стука. Без разрешения он укутывает меня в полотенце и уносит из ванной.